При свете еще можно было определить, какая власть в деревнях и селах, но с наступлением ночи с темнотой приходило безвластие. Иногда слышалась перестрелка, светились в полнеба неведомые пожары, и тут же догуливала третий хмельной день усталая свадьба, и кто-то причитал как по покойнику, а кто-то заливался от смеха. И лишь в такой неразберихе можно было пройти и по сибирским трактам, и даже по селам, когда до тебя никому нет дела, и никто не проверит документов, не станет допытываться, кто такой, откуда и по какому праву шатаешься по земле. Грохот повозки и голоса людей скоро пропали, оставив ощущение призрачности. Уже через несколько секунд казалось нереальным появление в такую непогодь и людей, и лошадей на дороге. Андрей вышел на проселок и вскоре почувствовал, что тот потянул в гору. Навстречу бежал ручеек по тележной колее. Вода катилась бесшумно, только опустив в нее руки, можно было понять, что она течет. Ему чудилось, будто ручей этот чистый, светлый, как родник, и обязательно горячий. Он старался ступать в воду, и в самом деле сквозь разбитые солдатские ботинки чуял тепло и сожалел, что вот-вот проселок выйдет на горку, и ручей иссякнет. Однако подъем не кончался, а наоборот. Становился все круче, так что скользили и разъезжались ноги. Через минуту крутизна стала такой, что он еще некоторое время шел вперед, ступая словно по ступенькам, потом упал на четвереньки и больше уже не встал. Он лез вверх и никак не мог вспомнить, где на дороге от Ясаульска до Березина есть такой подъем. Теперь возникала опасность, что гора станет отвесной, и уж тогда ни за что на нее не взобраться. «Господи, а как же лошади? Лошади как вытягивают?» — думал он, чувствуя под руками следы. «А как, должно быть, с этой горы несутся?» Ему показалось, будто он поднялся уже выше леса, и он, лес, стоит где-то там, внизу, а сама дорога оторвалась от земли и тянется теперь в небо. Опасливо придерживаясь, он потянулся рукой к обочине и вдруг ощутил ее край. Дальше была пустота. И если теперь кто появится на этой дороге, то и свернуть с нее некуда и не спрятаться. Он сунулся к другой обочине и тоже нащупал край. Спустил руку вниз. Ничего. Лента дороги шириной в сажень воспарила над землей и круто уходила вверх. Он еще немного продвинулся вперед и вдруг потерял опору. Заскользил вниз по теплому ручью, так что ветер засвистел в ушах и, наконец, сброшенный с неведомой кручи, очутился в неглубокой болотистой балке. Грязь и палые листья набились под шинель, в рукава, в ботинки и даже в карманы. Он едва поднялся и охлопал бока, и, чтобы не выбираться наверх, некоторое время шел по дну балки, пока не наткнулся на что-то мягкое и теплое. Он отдернулся и замер, вглядываясь в темноту. «Кто здесь?» — спросил, помедлив. «Мы», — донеслось в ответ. «Люди?» Андрей сделал несколько шагов вперед, намереваясь скрыться. «Ангелы!» — в темноте послышался смех, и враз отлегло от души. «Ленька!» Ленька-ангел появился откуда-то из-за спины, пахнуло сырой овчиной. «Никак опять заблудился?» «Барин?» — спросил он и задышал в лицо. «Заблудился», — признался Андрей. «Покажи дорогу». «А что за показ-то дашь? У тебя и дать нечего». Андрей ощутил, что рядом еще кто-то есть, и оглянулся. В полной темноте он увидел белого коня, жующего жесткую болотную траву. Длинная грива покрывала опущенную голову, шевелилась, как живая. «Нечего дать», — сказал Андрей. «Врешь», — засмеялся Ленька. «Ты мне наганишко дай. Вон, в кармане, в шинелке лежит». «Зачем тебе?» — Андрей сунул руку в карман и нащупал рукоятку револьвера. «Ты же ангел!»